Фейри. Не следует забывать о Фейри, даже если они сами не так уж часто напоминают о своем существовании. Древние договора, заключенные еще дикими племенами, решившимися осесть посреди бескрайних лесов и пришедшими на поклон к их хозяевам, не подлежали пересмотру и действовали по сей день. Да, именно Фейри когда-то позволили построить здесь деревню. Именно они предоставили поселенцам защиту от зверья, пока не были возведены первые укрепления. И именно они дали людям знания, позволявшие качественно улучшить их быт. Множество поколений сменилось с тех пор, однако люди не смели игнорировать своих благодетелей, которые назначили им свою цену и продолжали регулярно собирать эту дань. Кира никогда не задумывалась о природе дани и считала, что ей являются те нехитрые подношения, что следопыты оставляли рядом с окружающими деревню тотемами. Самих же Фейри она до этого не встречала, зная о них лишь по рассказам старших, в которых хозяева леса представали кем-то вроде мудрых великодушных хранителей, которые живут в чащобах и ночами напролет танцуют среди ветвей, общаются друг с другом о вечном и в целом чужды мирской суете. И вот к воротам медленно и величаво приблизились воистину огромные олени, неся на себе необычных, разодетых в роскошные костюмы из шкур и перьев всадников. Эти в прямом смысле утонченные существа, несмотря на вполне человеческие пропорции, несли в своем облике множество звериных черт. Некоторые были полностью покрыты шерстью, у кого-то из-под длинных шевелюр торчали уши самых разных животных. Клыки и когти тоже имелись у многих. Фейри выставляли их на показ. Эти зубастые оскалы никак не ассоциировались у Киры с успевшими сложиться в ее воображении образами, а кидаемые на людей хищные взгляды говорили далеко не в пользу миролюбивости этих созданий. Возглавлял процессию статный широкоплечий самец, лицо которого было почти человеческим, если не обращать внимания на раздвоенную верхнюю губу и набор кинжально-острых зубов. Сквозь пышную белокурую гриву пробивались рога, складываясь в некое подобие короны. При виде него встречающие гостей стражи дружно склонились и опустили головы, покорно подставляя свои шеи, и лишь немногим, вроде замешкавшейся Киры, напомнили о смирении, прилетевшей от старших товарищей подзатыльники. Фейри проехали через ворота с видом хозяев, объезжающих свои владения. В каком-то смысле так оно и было. Староста вышла им навстречу. Кира никогда прежде не видела эту гордую женщину настолько подобострастной, и хоть это вызвало внутреннее неприятие, она вовсю сдерживалась, чтобы ни словом, ни жестом не высказать своей неприязни. Затем начался явно заранее подготовленный пир, и внезапно для себя девушка оказалась его главной участницей. Ее нарядили в лучшее платье, и именно она, а не староста, просидела весь вечер по левую руку от короля Фейри, совершенно ошеломленная, но не смеющая сделать даже лишнего вдоха. Словно жертвенный ягненок, оказавшийся в яме со львами. Впрочем, как вскоре выяснилось, именно им она и являлась.